Едва войдя в нашу с Полиной комнату, я поняла, что что-то не так. Вернее, не то чтобы поняла, скорее почувствовала. Я огляделась. Вещи вроде бы на месте. И все же я знала, что не ошибаюсь. Закрыв дверь, я кинулась разбирать свои принадлежности. Больше всего меня интересовал мобильник, тот, который я заначала, от Александры. За прошедшие двое суток у меня не выдалось ни единой возможности позвонить Андрею или Вике. То-то они волнуются. Я уже не говорю о сынуле. Одно хорошо, мама не в курсе, а то костьми бы легла, чтобы не позволить мне ехать в Радуницу. В общине все построено так, что ты ни на минуту не остаешься одна. Александра говорит, что это для нашего же блага, ведь с беременной женщиной всякое может случиться. А значит, она все время должна находиться под присмотром. Все бы хорошо, если бы этот присмотр так сильно не напоминал слежку. Создавалось впечатление, что каждый мой шаг фиксируется моими товарками. Но, разумеется, телефон пропал. Под матрасом, куда я засунула его, сотового не оказалось. Я перетряхнула всю кровать тщетно. Потом принялась за сумку и верхнюю одежду, в которой приехала, хотя точно знала, что его там быть не может. Надо же, Александра, зараза, ни словом не обмолвилась, что учинила в комнате обыск в мое отсутствие. И как она догадалась? Может, эта тетка меня в чем-то подозревает? Если так, то дело плохо. Мне необходима хоть какая-то возможность заняться поисками Татьяны. Расспрашивать сестер бесполезно. Платные вряд ли что-то знают, а бесплатные, похоже, получили четкую установку помалкивать. Да и как, спрашивается, задавать вопросы о Цыпко, которую я вроде бы даже знать не должна. Одну вещь я уяснила наверняка. Мать-настоятельница Александра воистину получала удовольствие от руководства своей паствой. Она с упоением инспектировала рабочие места сестер и раздавала ЦУ направо и налево. Казалось, эта женщина ни минуты не сидит на месте. Она требовала безоговорочного уважения к себе и повиновения. Оставив попытки отыскать телефон, я села на койку и призадумалась о том, как бы связаться с большой землей. Стук в дверь заставил меня подскочить, отчего кровать подо мной жалобно пискнула старыми пружинами. Засовов на дверях не было, что весьма беспокоило меня. Вообще не нет возможности уединиться даже для тех, кто платит, разве что в туалете, но пребывание там не отличается комфортабельностью, так как он располагался на улице, а погода стоит уже не летняя. То, что кто-то соизволил постучать, означало, что это не Полина и уж точно не Александра, всегда позволявшая себе входить без стука. На пороге стояла она, та самая девушка, лицо которой показалось мне знакомым. Только сейчас на ней не было платка, и белокурые волосы свободно струились по плечам. Теперь я не сомневалась в том, что не ошиблась. Это была дочь Андрея. Это она сидела за пяльцами. Она пристально смотрела на меня, видимо, пытаясь понять, как я могла очутиться в таком месте. «Лариса», — выдохнула я, и сама от себя, не ожидая такого порыва, раскинула руки ей навстречу. Молодая женщина аккуратно прикрыла за собой дверь и только потом шагнула в мои объятия. Странно, но я сразу почувствовала, что мы как будто близко знакомы, хотя я видела Ларису всего дважды. Один раз на каталке, когда ее везли в операционную, избитую любовником-уголовником, и второй, когда навещала ее в послеоперационной палате. После этого Лариса пропала. Ее разыскивала полиция как свидетеля по делу об убийстве. Но я не сомневалась, что Андрей приложил руку к ее исчезновению. Много раз я пыталась выяснить, куда делась Лариса, но он упорно отмалчивался. Отстранившись, Лариса посмотрела на меня. У нее были такие же большие, прозрачно-голубые глаза и льняные, слегка вьющиеся волосы, как у Андрея. Однако, в отличие от него, черты ее лица были мягкими, с плавными линиями подбородка, носа и губ. Лариса была так красива, что дух захватывала. Той скандинавской красотой, которая создается благодаря тщательной работе стилистов, а в натуральном виде встречается редко. Лариса с головы до пят была натуральной, и один единственный изъян — отсутствие нескольких зубов, выбитых бывшим любовником, только доказывал этот факт. «Я до последнего сомневалась», — прошептала она, не отпуская мою ладонь. «Думала, что ошибаюсь». Ее глаза радостно блестели. «Мне тоже показалось, что я тебя узнала», — призналась я. «Но просто не могла». «Вам нужно срочно уходить отсюда», — перебила Лариса. «Если вы думаете, что попали в хорошее место, то сильно ошибаетесь. Надо оказаться по-настоящему в тяжелом положении, чтобы прийти сюда. У вас есть деньги?» «Я заплатила за пребывание в Радунице», — ответила я, встревоженная словами девушки. «Уже лучше», — с облегчением выдохнула она. «Ты о чем, Лариса?» «Я не могу говорить здесь. Давайте встретимся после отбоя». «Отлично. Где именно?» «За сараем, где дурачок Петька хранит садовый инвентарь. Там место тихое, и Александра не любит туда ходить». Словно тень, Лариса выскользнула за дверь. Не успела я и слова сказать. Через пару минут вошла Полина. «Кто это от тебя сейчас выскочил?» С любопытством поинтересовалась она. «Это одна девушка. Заходила спросить, нет ли у меня гигиенических салфеток. Быстро соврала я. Ты бы ее к Александре послала. У нее всегда все есть. Так я и сделала. Александра так любит власть, что ей доставляет удовольствие быть полезной. Это выражается в том, что она требует по-любому, даже самому ничтожному поводу, обращаться к ней. Скорее всего, и ликвидация телефонов является проявлением этой черты ее характера. Александре нравится сознавать себя хозяйкой положения, а также всякий раз подчеркивать зависимость сестер от ее доброй воли. «Как считаешь?» — обратилась я к Полине. «Александра позволит мне связаться с семьей?» «Конечно», — улыбнулась Полина. «Она редко отказывает, только если кто-то серьезно провинился. А ты, по-моему, пока ничего плохого не сделала».